Skyway, глава 10. Очнулся в медицинском блоке, в ложе капсул среди приборов аппаратуры контроля и поддержания жизни. В голове стучит, а нейроинтерфейс выглядит размытыми, полупрозрачными кляксами на границах периферийного зрения. После нескольких мучительных минут отображение удалось восстановить, и появилась возможность провести полную самодиагностику. Результаты порадовали, и я отважился на дальнейшие действия. Для начала неплохо узнать, что вообще со мной случилось. То, что ранение налицо, факт однозначный, но насколько серьезно. «Капс!» – прошипел, а не прокричал, как планировал. «Ты где, лекарь?» Голос немного улучшился, приходя в норму. «Я счастлив видеть тебя снова в здравии. Погоди с речами счастья», – не дал развиться словесному потоку. «Ты можешь популярно рассказать о событиях?» «Тебя ранило, и я лечил». Поправился корабль. «Рад, что все замечательно совершилось в столь короткий срок. Мои регенеративные медикаменты и ваша наноколония симбионта отлично справились. Не увиливай». «Ранение в голову куском породы», — перешел на доступный язык изложения капс. «В целом все удачно сложилось, так что волноваться не стоит. Будут негативные ощущения пару дней», — вздохнул. «Но как без этого при таком-то ранении? Повезло, что голову не снесло, и то, что случилось, все перед шлюзом. Поражение клеток не перешло к обширному. Так что все отлично, можно так выражаться смело». «Болтал. Но позже расскажешь все более подробно, хорошо?» «Лады». «Я немного изменился», — продолжил первый из посетителей. «Вот картинка», — вызвал изображение на монитор. «Добавление не заметить невозможно. Два овальных кольца один в другом медленно вращались в противоположных направлениях, приняв за ось корабль от носа до кормы. Рассмотреть их структуру удалось по прекращению движения в горизонтальном положении относительно палубы. В целом плоские, небольшой толщины, хотя все понятия относительны. Сложное сочленение различных по форме частей придавало вид пил зубцами в обе стороны от полотен». «Что это?» «Логичный вопрос с моей стороны». «Приспособления, универсальные и полезные», — ответил невнятно в своем репертуаре. «Выполняет много различных функций, как в обороне с маскировкой, так и в нападении. Потом продемонстрирую при случае, а случай такой представится, уверен». «Ты, как всегда, тихоня с сюрпризами. Где мы сейчас и что с беженцами? Не рассказывай, а скинь информацию пакетом». Капс выполнил просьбу, и уже через 10 минут я знал, что именно и как произошло. Порадовался успеху эвакуации гражданского населения, которое полностью уцелело. Затем озаботился состоянием членов экипажа и попросил доктора позвать, хоть кого-нибудь. После оглашения просьбы вслух прошло не больше десятка минут, прежде чем дверь открылась и впустила в покое радостных друзей. Первым делом к моему ложу подошла Ким, но ее неожиданно оттолкнула вполне нормальная, если по цвету кожи с волосами судить, девушка и набросилась на меня с поцелуями. Причем плача явно от счастья. Сопротивляться не стал, да и не мог, так как ситуация шеломила. А спустя первые секунды столь бурного проявления эмоций и вовсе не захотел их прекращения. Наконец ее сменили крепкие объятия Ирина и скромные поздравления сестер, ограничившихся целомудренными чмоками в щеки. Булка занял место в изголовье, намекая урчанием о настрое пробыть там все время до завершения лечения. «А где киборг и малышка?» Задал вопрос, когда все немного успокоились. «И познакомьте меня уже с девушкой, а то неудобно как-то». Мельком оценил точеную фигурку и внешность стройной девушки, на голову выше среднестатистических обитателей Содружества. Остался доволен увиденным, а внутри что-то ёкнуло, чему значения никакого не придал. Пометку сделал автоматом, и все на этом. В поведении напарницы почувствовал смесь ревности, стыда и вины, а у сестер некоторые растерянности. Что-то произошло, и с этим нужно разобраться в перспективе. Да и Ирина как-то по-иному смотрит на Ким. Потом, все потом. Сейчас несколько вопросов стоят выше разборок с душевными настроениями членов пополнившегося экипажа. Мне объяснили, причем очень популярно. В результате, после того, как шумная компания удалилась и оставила мне одного, пришлось долго гадать над резким взрослением ребенка из артефакта. Сама Нави пояснить причину не смогла или не захотела, внеся еще больше загадок. Мне необходимо пролежать в медкапсуле минимум сутки, которые можно спокойно потратить на размышления или, наоборот, ни о чем не думать. Полет в гипере продлится еще несколько дней, до получения метки с пропуска, полученного от Саким, и я сосредоточился на лечении. Мои колонии нанитов, приобретенные в результате слияния с симбионтом, радуют великолепной работой. Починка организма идет стабильно хорошо, с прогрессом. Концентрируя внимание на процессах, удалось полностью взять их под контроль, и оценивать работу стало еще легче. Мало того, я полностью осознал все структурные изменения, происшедшие с моим телом, а деятельность мозга превзошла ожидания новыми открытиями. В один из моментов, сосредоточившись на мониторе, я увидел рентгеновскую картинку себя и перемещение работающих колоний нанобиотиков. Поразился. А в другой раз, слишком сильно пожелав дотянуться до посуды с напитком, придвинул ее, не касаясь. Решение прислушиваться к себе утвердилось, ведь никто не знает, что произойдет, если возможности мозга раскроются полностью. Хотя предполагаю, что мне до этого еще пока далековато. Время идет, полет продолжается вместе с моим выздоровлением. Еще одной из новых способностей явилась возможность дистанционного слияния нейросети с управлением корабля. Первые секунды я даже не понял, что вновь вижу и ощущаю космос так, как это делает Капс. А когда сей факт до меня дошел, и я обратился к кораблю за пояснением, он удивился и задумался. Причем так надолго, что развернутый ответ еще не получен, кроме заверенности в нормальной ситуации по отношению ко мне. Намек на мозг и его работу вскользь промелькнул, и только. С началом следующих суток в дверь постучали, не дожидаясь ответа или другой реакции. В медотсек вошла Ким со знакомыми предметами в руках. Шахматную доску и фигурки в прозрачном контейнере, выполненные передовыми технологиями и материалами, не узнать нереально. Это откуда? Удивлению моему нет предела, что и подтвердил вопросом и мимикой. Ким, я не помню, чтобы видел или слышал о шахматах в Содружестве. Даже в глобальной сети нет информации. Добавил, проверив результаты поиска на запрос. «Извини, Павел», — взял слово Капс. «Так уж вышло, что я покопался в твоей памяти, когда проводил лечение. Это результат полезных побочных эффектов». «Есть идея», — продолжила голубоглазая. «Как ты относишься к заработку на лицензиях?» «Положительно». Даже настроение приподнялось. «И какая процедура? Что требуется от патентоведа?» «Я знала, что ты согласишься, и все сделала сама. Причем несколько суток назад». Обрадовалась прямо, и глазки заблестели. «Все необходимые документы давно разосланы по инстанциям. Правда, на одно из моих имен. Но это ерунда». «Хочешь сказать, что есть результаты?» «Именно, и причем весьма неплохие». Вообще радостно продолжила. «Не знаю, откуда у тебя такие интересные проекты, но генеральные лицензии уходят в лед». Мало того, я недавно пробовала сетевую версию для игры в паре и очень удивилась количеству пользователей. Оживилась и продолжила в приподнятом эмоциональном настрое. «Это просто успех и деньги. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу месяца мне и тебе не придется думать о финансах». «Только нос не задирай», — буркнул, осаживая даму. «Нутро мне подсказывает, что очень скоро нам не будет хватать никаких денег. Вот посмотришь». «Почему?» Чуть не обиделась. «Я мало знаю альтруистов, а в Содружестве и вовсе таких не встречал». Решил не пояснять в возможных финансовых тратах. «К тому же отцу маркиза за представленное убежище. Просто будь готова проститься с деньгами так же легко, как они тебе дались». «Я попробую». «Тогда вот тебе еще и шашки». Легко передал информацию посредством нейросвязи. «Приплюсу или открой новый патент, а я, если еще что вспомню по теме, обязательно добавлю. Кстати, подкинь идею чемпионатов по Содружеству. Там и букмекеры подтянутся с организацией ставок и все такое». В палату вошла Келли, прервав нашу беседу. Мы отвлеклись и вопросительно уставились на озабоченную красавицу. «Ну а с тобой что случилось?» Не выдержал грустной мины. «Не молчи уже, Келли, говори. Я же вижу твое настроение». «Извините, госпожа Кимли, и вы, капитан?» начала излагать, опустив взгляд в пол. «Не извиняйся», — поспешил приободрить. «Тут вроде никого страшно недовольного визитом нет». «Мы с сестрами беспокоимся». Нерешительный тон и меня заставил занервничать. «Девочка подросла и больше не нуждается в заботе, так что наше присутствие...» «Ах, вот вы о чем, Келли. Ну ты и дуреха». Широко улыбнулся ее страхом. «Вы давно зачислены в мой экипаж и приравнены к числу друзей. Так что выброси из башки всякую чушь и успокойтесь». Девушка повеселела, а я почувствовал за дверью мысленное облегчение подслушивающих сестер. «Ну и славно, пускай порадуется. Не буду акцент делать на недопущении такого поведения впредь». «То есть вы не садите нас в первом порту?» Продолжила допытываться предводительница. «Нет, конечно. Забудьте уже свои страхи. Вы часть моей команды, а в первую очередь друзья». Красавица успокоилась и направилась к выходу, как Капс доложил удивленно. «Капитан, тут такое дело. Что еще?» «Это не часто встречается, но мы нагоняем в гипере корабль». Продолжил. «Судя по биометрическому сканированию, он пуст. Я не могу засечь сенсорикой никаких форм жизни». «Дальше», — поторопил замолчавшего. «По сводной характеристике и первоначальному определению параметров, это грузовой шаттл. Принадлежность затерта и нет меток, как и информация о порте прибытия». Я задумался, но решение проверить судно выглядит соблазнительно. Мало я встречал кораблей в новом месте, да и вообще. Любое знакомство с местными образцами техники, особенно корабельной, считаю приоритетным. «Нагони аккуратно и попробуй пришвартоваться», — огласил решение. «Ким, ты того же мнения?» «Абсолютно согласна». Привычка наемника, ищущего любые способы наживы, отразилась и на ее решении. «Капс, напомни, я уже могу вставать и вести более активный образ жизни?» «Наверняка», — прозвучал положительный ответ. «Если обещаешь не переусердствовать с головой, в смысле?» «Не очень понял последнее замечание». «Мозг постарайся не грузить особо», — корабль пояснил. «Это без проблем. Буду бестолковым болванчиком под секом и трюмом шляться», — ответил шуткой. А сам же встал с ложа и заботился поиском легкого скафа. «Куда одежду дели?» Ким отреагировала на вопрос и вытащила из неприметного хранилища в стенке весь комплект, положенный космическим путешественникам. Осталось одеть боевой скафандр поверх легкого повседневного и добавить амуницию с вооружением, чем и занялись, не теряя времени вместе с напарницей. Капс тем временем успешно подобрался к найденышу и осуществил стыковку, заодно отработав абордажный маневр захвата. Поиском внешнего шлюза доступа в этом случае заморачиваться не пришлось, и вход прорубили высокотемпературным приспособлением, коим оборудован рукав экстренного десантирования. Гель-герметизатор заполнил стыки, и спустя всего несколько минут доступ на грузовой шаттл открылся. Несколько шагов, и вот мы внутри, держим на прицеле малых импульсников, каждый свой сектор. Сканирование — это здорово, но вдруг кого и пропустили. Маршрут разработали сразу по результатам предварительной разведки капса. Каюты экипажа оставили на потом и сразу направились в грузовые трюмы. Состояние всеобщего бардака, что остается в результате спешного обыска, встретили в первом же коридоре. Каюты открыты и дают четкую картинку разбросанных вещей и вскрытых шкафов. Личные сейфы разворочены, на одной из палуб обнаружили следы боя и задраенный вход порубленной абордажной командой. Но шаттл совершил нападение. «Ким, что думаешь?» Активировал связь, до этого отключенную. Ответа не услышал, и пришлось постучать девушке по шлему. Она отреагировала и вопросительно взглянула, заставив меня повторить вопрос. «Пираты так не работают», — начала отвечать. «Я с их тактикой напрямую сталкивалась. Они всегда или забирают корабль, или уничтожают. А этот просто выпотрошили и бросили в гипере. Надеялись, что его долго не отыщут. Это мы такие счастливчики. Иначе летел бы он до полного расхода энергии в гипере, и непонятно, где вынырнет. А главное, через сколько? Одно ясно, следов оставлять налетчики не захотели, даже в виде обломков». «Проверим судовые файлы», — предложил единственное решение. «Может, по грузу чего найдем, если повезет». «Давай, попытаемся», — согласилась напарница, но без первоначального энтузиазма. Путь на капитанский мостик подтвердил все выводы относительно нападения. Одно мне непонятно. Куда делся экипаж или его трупы? На что Ким выдвинула предположение о рабстве или пленении? Я добавил еще одну версию, не исключающую общий сговор нескольких членов команды. Уж очень странным показались следы перестрелки у входа, а их наличие у каюты капитана добавили правдоподобности этой версии. Информацию из главного хранилища данных шаттла сняли при помощи наворотов нейросети Ким. Она привычно взломала все препятствия доступа, делясь со мной всем процессом. Моя нейросеть позволила незаметно скачать все базы по теме взломщика и генератора кодов. Говорить об этом пока не стал, а приплюсовал базы к уже имеющимся. По крайней мере, генерировать идентификационные данные я научился также, взломав приспособу, полученную у падальщиков. На осмотр всего корабля потратили не более 2 часов, не найдя ничего полезного и никаких следов, намекающих на принадлежность команды, как и на ее дальнейшую судьбу. Вернувшись, немедленно прошли в зал управления и занялись разбором данных по грузу. Результаты обескуражили. А Ким осталась в прострации, задумавшись на несколько минут. «И что скажешь на это?» Начал прояснять мутную ситуацию. «Хочешь, я это сделаю?» «Давай. Уже интересен ход твоих мыслей». Кивнула, села поудобнее и налила легкого коктейля. Груз, состоящий из вооружения, некто транспортировал на приграничную с пустошами планету. Типы и характеристики сугубо военные, что сужает круг подозреваемых в причастности, приступил к монотонному перечислению фактов и логических выводов. Доступ к складам и производствам имеет только в правительстве и в военных структурах Содружества, приближенном к официальной власти, так сказать. А вот адресат совсем не военный. Получатель, скорее всего, вымышленный. Я вообще сомневаюсь в его существовании. Вероятно, подставное лицо, имеющее специальный набор необходимых документов для прохождения проверок по пути следования. Налил и себе, заодно проверив реакцию Ким. Только груз не предназначался военным, это мой вывод. Его и должны были похитить или изъять те, кто точно знал о его существовании, как и о маршруте. Заметь, что все прошло без запинок. Пара перестрелок говорит о том, что все экипажи знали о цели полета и конкретного получателя. За исключением пары человек. Не суть. Главный вывод? А главный вывод таков, что правительство снабжает повстанцев или радикальные объединения оружием в своих целях. Кому-то очень нужен бардак в Содружестве. И это неоспоримый факт. Озвучил основную версию. Так что не все так просто в вашем королевстве, дорогая моя. Это я к тому, что предатели могут появиться там, где не ожидаешь. И среди повстанцев есть те, кто на короткой ноге сильными мира сего. Наверняка делятся информацией и сливают наиболее перспективные группировки, добивающиеся определенного успеха или, наоборот, устраняют конкурентов. Действительно, с этой точки зрения я не рассматривал вопрос. На том наше короткое совещание завершилось, и мы проследовали в кают-компанию, где честно поделились и собранными данными, и проговорили еще раз сделанные выводы. Ситуацию быстрее всех просекла Нави, и ее дополнения прозвучали в пользу основной версии. Я честно устал от такого небольшого мозгового штурма и удалился к себе. Желание осмыслить положение поборол сон, которым я сдался сразу и безоговорочно. А когда проснулся, первым делом встретился глазами с Нави, молниеносно убежавшей, заметив пробуждение. Что с ней такое? Капс тут же доложил о приближении к приграничной планете Манн. Своеобразную дверь в пустоши, где решено пополнить запасы и навести справки о дальнейшей точке наших поисков. Из Кипера вышли в непосредственной близости с планетой. Я вновь поразился разнообразию космических образований во Вселенной. Наличие нескольких спутников уже эмоции удивления. А вот вид заинтересовал. Путники имеют астероидные пояса, контрастом отличающиеся по цвету от своих хозяев. У планеты тоже имелись 2 перпендикулярных друг другу пояса, красиво отбрасывающих тень и переливаясь искрящейся радугой. На вид повлияло количество ледяных газовых астероидов, по пояснению Ким. При приближении по пологой спускающейся орбите появилась и возможность осмотреть поверхность планеты с высоты, а затем и подробнее по мере приближения. Сначала казалось, что все испещрено белыми линиями по зеленому, без какой-либо закономерности. А потом я отчетливо увидел каменные торосы, покрывающие планету. словно она неожиданно ужалась внутри, заставив кору расколоться и нагромоздиться в местах разлома. Высота же образований такова, что вершины достигли пределов теплой атмосферы и украсились шапками льда и снега. Самое потрясающее зрелище началось в тот момент, когда наш корабль пролетал под гигантским длинным козырьком, под которым образовалась тень. В тени исполинского Тароса я четко рассмотрел подсвеченные огнями улицы огромных городов, по земным меркам, естественно. Засилье растительности тоже не заметить сложно, так как все остальное пространство принадлежит исключительно ей. Водоемов, способных претендовать на звание моря или крупного озера, нет, как и рек. Интересно и удивительно. Города связаны гравитационными магистралями, направляющих им монорельсами грузовых и пассажирских назначений. Движение флайеров или чего-нибудь аналогичного я не заметил. «Тут запрещены полеты», — пояснила напарница, видя вопрос в моем выражении. «Слишком много проблем с этим связано. До того, как стать самой респектабельной и богатейшей планетой приграничья Ман, славилась разбоем и беспределом контрабандистов. Сейчас те времена прошли, и занятие таким специфичным промыслом возведено в разряд полулегальных. С бандами поступили просто. Ликвидировали». Но эти войны случились очень давно, поэтому не стоит заблуждаться. Все вернулось к прежнему, и за фасадом респектабельности скрыта истинная суть самой опасной планеты в Содружестве. Кивнул в знак удовлетворения пояснением и продолжил созерцать виды до самого прибытия в космопорт. Обширная территория, что занимали его сооружения, заметно далеко удалена от ближайшего города. Так что, кроме стоянки кораблей и доков с ангарами, ничего тут не нашлось. Капс занял место в гравитационных захватах, а мы озаботились подготовкой к визиту. Открыл для себя, что каждый город имеет свой космопорт. Для занятий контрабандой, грузов с пустоши и обратно самое то, что нужно. В этот раз группу посетителей расширили. С нами отправляются Нави и Келли. Остальные занимаются по распорядку, который я еще не составил. Рина за главного, хоть и порыв парня отправиться за Ким на край вселенной, заметили все. Он принял пост достойно. «Не забудьте комплекты нано-брони, что Капс изготовил». Добавил, когда экипаж начал расходиться по каютам. «Легкая, много места не занимает и надежная. Кроме всего прочего, не будем вгонять население и уважаемых контрабандистов в негатив своими бронескафами. Ким, что тут с атмосферой?» «Никаких проблем. Дышать легко и приятно», — отрапортовал скороговоркой. «Гравитация средняя по Содружеству, так что все в норме». Добавил для точности характеристики. «Через 10 минут собираемся у выхода». Подвел итог, выходя из помещения в коридор. «Не опаздывайте. Из оружия пневматику берите, хотя захватите импульсники. Будет что отдавать по требованию. А иначе подозрительно получится. Колющие, режущие, на выбор каждого». Ждать никого не пришлось, и в назначенное время группа покинула борт корабля. На этот раз никаких рукавов и переходов. За нами подали дежурный гравикар персонала и повезли к зданиям порта. Великолепная архитектура, не сильно высокая, уходящая к небу, но и не такая и маленькая. Главное здание встретило гомоном разномастной толпы разумных видов, населяющих систему. Помимо людей и насекомых, приметил и рептилоидов, почти не отличавшихся строением тел. Только кожный покров и глаза, присущие рептилиям, выдали этих неразговорчивых представителей своего вида. Наверняка общаются по-своему. Вероятно, и телепатически. «Подождите меня в баре». Ким указал нужное направление с прозрачными дверями. «Я узнаю насчет пополнения запасов. Да и вообще попробую связаться с человеком, что отец представил связным с той стороны». Мотнула головой назад. «Иди, только не задерживайся», — попросил как можно вежливее. «Без тебя я наворотить дел могу по незнанию правил». «Не волнуйся». Напарница улыбнулась, поддерживая шутку. «Вон, Келли, если что, поможет выкрутиться». Названная вдруг покраснела. Аким исчезла из поля зрения, оставив нас в огромном зале с многочисленными ярусами по периметру, соединяющимися не только лифтовыми капсулами, но и лестничными пролетами и самодвижущимися транспортирами. Я приобнял девчат за талии и потолкнул вперед к бару. Заняв понравившиеся места с видом на местную природу, украшенные высоким торосом вдали, заказали коктейли и сразу осознали проблему, о которой и не догадывались. На планете не в ходу валюта Содружества. Или расплачивайся твердой валютой, признанной в пустоши, или плати наличными, опять же из драгоценных материалов, которых у нас нет. Отменили заказ и заскучали. Природа скоро наскучила, и я занялся гостями, мирно поглощающими еду и напитки. Открытие меня шокировало. Я не сразу дал себе отчет в том, что большинство посетителей заняты игрой в те самые шахматы, что Ким запатентовала буквально несколько суток назад. Замер с открытым ртом и не заметил старичка-рептилоида, возникшего рядом с нашим столиком. «Интересуетесь?» Задал он вопрос, показывая упакованный набор. «А что это?» Решил поглубже разузнать ситуацию. «Новинка, перевернувшая скучный мир», выразительно ответил, глядя очень хитро и предвкушая что-то. «Правила просты. Идут файлом в наборе. Не желаете попробовать?» «Отчего же?» «Ну, просто так затевать состязание скучно. Может, небольшие ставки?» «У нас пока трудности с конвертацией средств», почти не соврал. «Я дам вам взаймы. Идет?» Гость продолжил настаивать, а я решил не отказывать себе в удовольствии. Тот факт, что рептилоид владеет чтением мысли и может предугадать мои ходы, меня не беспокоит. Я уверен в возможностях своего мозга противостоять проникновению. То, что помимо памяти о всех значимых шахматных партиях в моем арсенале, никто не знает мне на руку. Как и то, что я и сам отличный игрок. Так что решение принято. «Хорошо». Мысленно потер руки, предвкушая легкое обогащение. Спустя час или около того вернулась раздосадованная Ким и застала нас распивающими напитки и поедающими вкусности. Вокруг собралась огромная толпа болельщиков и тех, кто зарабатывает на ставках. Пришлось извиниться и прервать поединки под всеобщее недовольство, а следом начать экстренное совещание. Ничего нового относительно отсутствия средств оплаты я не услышал и смело предложил авантюру с турниром. «И что мы поставим на кон?» Спустя 30 минут перепалок осведомилась Ким более спокойно. «Капса!» Им очень заинтересовался один болельщик. «Что именно он расспрашивал о корабле?» «Сказал, что не видел таких. Да, тут и до меня дошло. Он не видел таких давно. Чуть не заорал. Лови его приметы». Ким приняла пакет данных о незнакомце и сопоставила с файлами отца. Это оказался один и тот же человек. То, что он еще появится, никто не сомневался, особенно в свете предстоящего турнира. Мои доводы относительно победы оказались слишком убедительными, поэтому я подозвал того старого рептилоида и предложил ему заняться организацией турнира. Он согласился и умчался в город готовить мероприятие. Что удивительно, информация о готовящемся событии появилась на всех рекламно-голомониторах в порту и не только. Судя по реакциям, возникающим у гостей, погрузившихся в чтение информации в сети. До города добирались на гравикаре, арендованном на честно выигранные средства. И тут меня снова поразили конструкционные решения трассы. «Да, Ким, а где встречный поток?» «Хм, ну ты совсем...» Она изумилась в очередной раз. «Темнота. Смотри вокруг, видишь боковые спуски, уходящие в обратную сторону?» «Да, и что?» «Встречный поток внизу, только гравитация переправлена к верху транспорта. Так что они там и мчатся навстречу, не мешая». Информации хватило, и я немного поразмыслил над теми техническими решениями, что еще не видел в Содружестве. Каждой планетой и станцией не перестают удивлять. Тем временем города мы достигли и поселились в симпатичном отеле на окраине. Вид древнего зодчества сыграл свою роль, напомнив мне о Земле и ее старинных постройках. Номера оказались заняты, и пришлось заселиться в один, но двухкомнатный, имеющий общий зал. Негласно его выделили мне для сна и отдыха на диване. Девушки заняли остальные произвольно. Я не зациклился на их дележе комнат. Нутром чую, что ночевать нам тут не придется. «Ким!» — обратился, когда страсти стихли, и девчата расселись вокруг столика. «И вы, девчата, будьте начеку. А лучше покиньте отель к середине турнира и ждите получения средств от выигрыша в порту. Как они поступят? Оплатите грузы и будьте готовыми к отлету. Чисто на случай проблем», — поспешил успокоить начавших нервничать дам. «Не нравится мне твое предупреждение», — напарница высказала мнение. «И мне тоже», — Наю подключилась. Разгореться дискуссии не дал звонок в дверь на манеру старинных мелодичных перезвонов. Ким резко указал на одну из спален, и мы спешно скрылись, обеспечив и прослушивание переговоров. «Госпожа Кимали Кроули?» «Именно, чем могу? Ваш отец передал мне вот это. Надеюсь, отзыв у вас правильный?» Больше утвердил, чем спросил мужчина, голосом далеко старше среднего возраста. После некоторой паузы и шорохов последовала фраза от напарницы. «Все, можете выходить. Это тот, кого я искала». Мы вернулись в зал, где друг напротив друга расположились Ким с гостем. Естественно, я сразу узнал человека, заинтересовавшегося кораблем. «Дон Бали», — скромно представился посетитель. «Ваш проводник по планетам и территориям пустошей. Зовите просто, как кому удобно». Мы назвались в ответ. На меня Дон никак не отреагировал, а вот на Нави и Келли посмотрел с интересом, который я сразу отметил и взял на заметку. «Конечную цель вашего маршрута я не спрашиваю, но смею предположить то, что она связана с небезызвестными событиями тотального энергетического удара. Я прав?» «У вас, Дон, отменная проницательность», — перехватил я инициативу у Ким. «Одно мне непонятно. Зачем вы сунулись сюда?» «Есть мотивация для беспокойства?» «Еще какая?» — не стал играть в секреты Бали. «Вас ищут. Точнее, их», — указал на всех девушек. «Каждую по разным причинам. Но столько совпавших примет на одном корабле странные конструкции способны привлечь внимание. Но не беспокойтесь, пока ситуация под контролем». «Я как раз собрался отправить девушек назад». «А вот с этим не спешите. Никому из вас не дадут покинуть пределы города до окончания турнира. Ставка — корабль, если я правильно осведомлен». «Именно. Тогда какой план?» «До начала турнира, затеянного вами, осталось времени ровно, чтобы успеть добраться до места его проведения. Вы ведь не хотите попасть в пробки, вызванные этим событием?» «Безусловно», — подтвердили почти хором. «Тогда едем?» Времени теряя, покинули территорию парковки у отеля и влились в общий поток, двигающийся в центр города. По пути не разговаривали, и я занялся пилотированием гравикара, стараясь лучше понять его возможности и недостатки. Получалось хорошо, и к концу путешествия по трассам и развязкам города я смог честно признаться в неплохом уровне вождения. Это подтвердило одобрительным возгласом Ким, когда я парковался. В огромном зале, ранее служившем ареной поединков, все кричало о значимости события. Массы разной публики занимали места согласно потраченных средств на билеты и сделанных ставок. Само мероприятие решено не затягивать, что я посчитал дополнительным бонусом. На ход отводится не более минуты времени, что для новичка представляет трудности. Мне такая перспектива не грозит, по определению. В чем еще раз заверил свою группу приближенных болельщиков. Когда турнир с выбыванием начался, стало очевидно наличие моих почитателей из местных, кто наблюдал мой звездный выход в баре космопорта. В итоге все случилось предсказуемо для меня. Никакие уловки оппонентов не помогли, включая умение рептилоидов читать мысли. Пару раз заметил попытку вторжения в полуфинале, но мозг сам заблокировал нарушителя. Когда огласили победителя и вручили полагающийся приз, друзья уже ждали в гравикаре. Дон остался единственным провожатым и помог ретироваться из здания служебными входами. Пришлось изрядно петлять по коридорам персонала и вспомогательным лифтам, то поднимаясь, то опускаясь с этажа на этаж. Все закончилось более чем удачно, и вот мы уже мчимся назад в порт. Половина расстояния уже пройдена, и мы расслабились, когда заряды импульсников ударили по капоту и покрыли его отверстиями с оплавленными кляксами по краям. Реакция не подвела, и я изменил положение гравикара, укрывшись за пассажирским транспортом, что заметно выше. Разрыв боеприпаса посерьезнее впереди потока внес хаос. Транспорты сталкивались, уходя от пробоины в полотне, и образовали свалку, от попадания в которую спас обнаружившийся съезд на второстепенную магистраль. Начались гонки по относительно узкой трассе, но с меньшей загрузкой. «Какого черта не стреляете?» — заорал обалдевшим девушкам. «Ведь все случилось за одну минуту. Из пневматики бейте!» Ким первый опомнился и приготовился к стрельбе. Я дал первому преследователю поровняться, дым из-под капота затрудняет видимость, но мимолетного взгляда на трассу в моменты просветов мне пока хватает. Наемница выстрелила подряд несколько раз. Крохотные входные отверстия превратились в вывороченные куски материалов и выбитые начинки из сильно превосходящего по размеру выходного. Воспламенение обновленного боеприпаса запоздало и произошло за пределами трассы, разметав куски окна ближайшего строения. Гравикар преследователей неуклюже зацепил носом покрытие и закувыркался, рассыпаясь на фрагменты, заставив остальных отстать. «Дон, ваша помощь очень придется кстати, если покажете другой путь к космопорту». «Передайте мне управление». Спорить не стал, и Бали перенял управление, сразу свернув на ближайшие развязки. Несколько маневров, и мы остановились, чтобы покинуть транспорт за несколько секунд до взрыва. Что-то серьезное рвануло в недрах гравикара, и я подумал о банальной мине. Дон бежал впереди и показывал дорогу. Спустившись с площадки, к самой поверхности проникли в ближайшие строения. Спуск до подвала и последующий выход в коллектор или распределитель. «Сейчас я освежусь, и за нами прибудут. Дальше двинемся по техканалу», — пояснил Дон остановку. Люди Дона часто менялись по пути следования в коммуникационных лабиринтах до самого порта, где ответственные люди помогли незаметно проникнуть на борт и отстыковаться. Преследователей более не обнаружили, а понять причину нападения не смогли без неоспоримых фактов. Немного успокоившись, Ким и Дон сошлись в мнении о двух возможных причинах. Или сумма победителя приглянулась, или кого-то из девушек узнали по описанию и решили заработать награду. Я не отметил ни одной версии. Когда мы собрались в кают-компании для ужина, Дон Бали вдруг спросил: «Как зовут вашего Искина?» «Вы имеете в виду корабль? Ведь Искина у него нет, как такового». «Капсом нарекли», — пояснил проводнику. Дон вдруг ухмыльнулся и потом рассмеялся в голос. «Вы даже не подозреваете о том, что это корабль?» Он снова засмеялся, ставя нас в неловкое положение. «Повторюсь, этот корабль абсолютно весь и целиком Искин. Добро пожаловать на сумрачную территорию пустошей». После этой фразы мы с девушками Ирина крепко задумались над сутью сказанного. «Если корабль Искин, то для чего, а главное, как такое возможно?» — озвучил я общие мысли вслух, надеясь на внятный ответ.